возможно, навсегда, разлучившим его с берегами Англии, и в какой-то кратчайший миг усомнился в том, что добьется задуманного. Теплые капли вновь оросили его плечо, и граф потянулся, чтобы смахнуть слезы с ее щек. Касси попыталась отстраниться, но он крепко держал ее. «Спи, Кассандра, все будет хорошо, вот увидишь». «Ты проклятый, бессердечный ублюдок!» — выдавила она. «Будь я мужчиной, вонзила бы шпагу тебе в брюхо!» «Будь ты мужчиной, любимая, вряд ли бы я захотел тебя похитить, разве что питал бы пристрастие к своему полу, что само по себе нахожу отвратительным. У тебя впереди целый век, чтобы как следует отчитать меня. Засыпай, чтобы завтра с новыми силами наброситься на своего похитителя». Утром твой язычок будет еще острее. Целый век. Слова звучали у нее в мозгу смертным приговором. «Чтобы тебе гореть в аду!» — выругалась она про себя, пытаясь стряхнуть пелену отчаяния. «Я найду способ сбежать». Глава 8. На несколько блаженных мгновений Касси очутилась дома, в Хэмпхилл-холл, в залитой солнцем спальне. Вот-вот раздастся на лестнице шарканье ног Долли Минклоу, несущей своей питомице чашку утреннего шоколада. Но кровать неожиданно отбросила в сторону, и девушка, встрепенувшись, пробудилась. Она едва успела схватиться за деревянную решетку изголовья, как яхта громко затрещала и резко рванулась влево. Касси уселась и непонимающе оглядела каюту, залитую серым предутренним светом, льющимся через квадратные окна. Тяжелые капли дождя барабанили по палубе, а над головой орудийной канонадой звучали раскаты грома. Может, так оно и есть? Касси сотворила коротенькую молитву, прося Господа отправить и графа, и его драгоценную яхту на дно Ла-Манша. По крайней мере, этот кошмар навсегда закончится, и ее действительно будет отделять от брата и жениха целая вечность. Скрипели снасти, и пол ходил ходуном, но таких сильных рывков больше не было. Вероятно, судно держалось нужного курса. «Благодарение Богу за шторм!» — пробормотала Касси. Скорее всего, исключительно по этой причине графа не было рядом. При мысли о его возвращении девушка поспешно спустила ноги с кровати и окинула себя взглядом. Она совсем голая. Касси медленно поднялась, ощущая тупую боль между бедрами, глубоко вздохнула и семенящей походкой направилась к комоду. Наполнив тазик водой, она принялась умываться и только сейчас вспомнила, что сегодняшний день должен был стать для нее самым счастливым. День свадьбы. Касси прикусила губу, чтобы не зарыдать. Глаза снова обожгло слезами, и она яростно плеснула водой себе в лицо, не обращая внимания на то, что ковер уже весь мокрый. Разорванное платье валялось на полу, там, где вчера оставил его граф. Испохватившись, что ей нечего надеть, девушка тихо выругалась. Но ничего не поделаешь, не показываться же перед ним голой. Касси открыла дубовый шкаф и удивленно отступила при виде множества нарядов всех цветов радуги. Вспомнив о белье, она рывком выдвинула ящик комода. Он действительно успел подумать обо всем. Раздраженно стиснув зубы, она быстро натянула изумительное белье из тонкого шелка и кружева и выбрала самый скромный туалет из мягкого муслина цвета голубиного крыла, но к своему неудовольствию тут же заметила, что очень низкий вырез бросает вызов приглушенным тонам и простому покрою. Однако платье, как и белье, оказалось ей впору и сидела превосходно. Касси безжалостно прошла щеткой с ручкой слоновой кости по спутанной гриве, связала ее на затылке черной лентой и одернула муслиновую юбку. Теперь, элегантно одетая, она почувствовала себя более уверенно, словно сейчас предстояло принять утренних визитеров. Касси подобралась к двери и осторожно потянула ручку. Заперто, конечно. Теперь вместе с уверенностью в ней закипал гнев. Она почти желала, чтобы он пришел. Его ждет достойная встреча. Качка постепенно стихла. И дождь лил уже не так сильно. При звуке раздавшихся за дверью шагов девушка демонстративно расправила плечи. В скважине повернулся ключ, и на пороге появился граф, заполнив собой дверной проем.